Это слух, который мы не можем игнорировать. Массас возмущенно нахмурил брови. Хотя Тигре ничего не сказал, он не мог подавить неприятные чувства, которые отразились на его лице. Это, вероятно, дело рук фракции сторонников Мелисанды. Они, должно быть, распространили такой слух, когда узнали, что Тигре вернулся из Цктида после того, как заручился сотрудничеством госпожи Элеоноры, грубо высказал Массас. Мелисанда была родом из королевской семьи Брюна и приходилась Регине тетей. Она также была вдовой герцога Тенардье, который 2 года назад замыслил узурпацию трона и убийство Регины. Раньше казалось, что она, потеряв сына и мужа в гражданской войне, спокойно проводила свои дни в храме, расположенном в Нимитакуме, которым когда-то правил герцог Тенардье. Но, как оказалось, она только притворялась, при этом тайно собирая союзников и ожидая возможности свергнуть Регину. Так что неудивительно, что Массас пришел к такому выводу. Однако Жерар покачал головой. Мы с отцом тоже сначала так думали, но, похоже, это не так. Эти люди активно распространяют слухи, но их источник находится не здесь. Что касается реакции на этот слух, то за пределами королевского дворца. Другими словами, большая часть населения проигнорировала его. Сообщение о поражении армии Закштайна дало эффект, когда Тигри спросил об этом, Жерар злобно усмехнулся. А да, в конце концов, информация о победе произвела сильное впечатление. Мы тоже активно распространяем мнение, что граф Ворн определенно победит армию Закштайна и восстановит мир в Брюне, как это было и 2 года назад, когда он прекратил гражданскую войну. Хотя было бы опасно, если бы сообщение о победе опоздало. Глава 1. Часть 2. Аудиенция. Тигри вздохнул, слушая Жерара. Если бы ему не удалось неделю назад убить фон Крюгера и та битва затянулась, ситуация могла бы стать непоправимой. Однако, похоже, было рано расслабляться. Жерар скривил лицо, будто пытаясь сказать: «Давайте, наконец, перейдем к настоящей проблеме. Хватит о том, что происходит за пределами королевского дворца. Основная проблема – внутри дворца. Помимо фракции Мелисанды, есть и другие группы, которые поверили этому слуху». Жерар презрительно сощурился и продолжил. «Есть люди, которых беспокоит Гзиктит и Ванадис, а есть те, кому просто не нравится существование графа Ворна. Что касается последних, то там есть несколько подвидов. Те, кто презирает использование лука, те, кто смотрел на графа Ворна свысока, считая его мелким дворянином, и даже те, кто завидует его многочисленным выдающимся военным заслугам. Если я продолжу перечислять, этому не будет конца. Похоже, я стал довольно популярным за то время, что был вдали от Брюна. А да, за исключением того, что ты купаешься не в ободряющих взглядах, а в презрительных, ревнивых и подозрительных». Тигри пожал плечами, когда Жерар саркастически ответил на его шутку. Юноша посмотрел на свой лук, оставленный чуть поодаль. В Брюне ценились меч, копья и искусство верховой езды, а популярность лука была крайне низкой. Презрение к луку было столь высоко, что считалось, что те, кто использует лук на поле боя, были слабыми людьми, которые не могли биться ни мечом, ни копьем, и вообще были или охотниками, или преступниками. Рассказывали даже историю об отряде лучников, которые, хотя и достигли больших успехов в войне, не были признаны героями. Тигри был обладателем выдающихся способностей в стрельбе из лука, но он плохо владел мечом или копьем, и, хотя он и был дворянином, нельзя сказать, что у него была хорошая генеалогия. Его территорией был небольшой Альзас, расположенный на границе. Для многих жителей Брюна, которые ценили происхождение и знатность, а также успехи в владении оружием, было трудно принять существование такого героя, как Тигри. Они не были к нему благосклонны. Тигри очень хорошо осознавал это, но когда он явно услышал это из уст Жерара, хорошо разбиравшегося в дворцовых интригах, то холодные мурашки пробежали по его спине. Что ж, я слишком наивен. Разве король Виктор не сказал ему о том, что даже если народ Брюна и не признает мастерство Тигри в стрельбе из лука, они не смогут игнорировать его победы? Массас подытожил. Значит, ради жителей города требуется, чтобы Тигри и уважаемые Ванадис прошли через ворота столицы. Но при этом в королевском дворце есть много людей, которым не нравится ни Тигри, ни Ванадис. Все верно, Жерар кивнул с таким выражением лица, словно у него разболелась голова. Да, с другой стороны, если граф Ворн и уважаемые Ванадис не войдут в столицу и не получат аудиенции у ее высочества принцессы, это только усилит веру в слух о предательстве. Кроме того, ее высочество принцесса очень хочет видеть графа Варна, так что, если вы просто уйдете отсюда, моя голова будет под угрозой. А ты не преувеличиваешь, я тоже хочу видеть ее высочество принцессу, но... В ответ на слова Тигри Жерар с силой замотал головой. Я не собираюсь преувеличивать, но та история, когда ты упал в море на обратном пути из-за Сварифцктет, слишком сильно взволновала ее высочество. Массас чуть не проглотил язык от удивления. Это правда, что Регина беспокоилась о Тигре, но Жерар спокойно скрыл тот факт, что она демонстрировала гнев невероятного накала по отношению к Цктиду. Ее высочество принцесса считает правильным сказать хотя бы несколько добрых слов двум Ванадис, которые сотрудничают с нами в этой войне. И если она встретится с Ванадис и не встретится с тобой, Ванадис удивятся, верно? В Цктиде Ванадис обладали властью, уступавшей только королю, и к ним следовало относиться с уважением. Более того, хотя это и был приказ короля Виктора, все же именно они вели солдат, сражались за Брюн и проливали кровь. Если Регина будет невежливо вести себя с Алиной Валентиной, это сильно повлияет на будущую дипломатию. И как правитель она вызовет уныние и разочарование у окружающих. Я понимаю. Я спрошу у Алины Валентины, ответил Тигре, теребя свои темно-рыжие волосы. Регина, вероятно, позаботится о безопасности Ванадис. И хотя он чувствовал себя неловко из-за того, что заставляло их выходить на публику, ситуация стала бы еще хуже, если бы они избегали этой публики. Обе девушки должны это понимать. Массас вспомнил о чем-то и тихо спросил. Кстати, лорд Жерар, что стало с Мелисандой? В глазах Жерара мелькнуло раздражение. Она и сейчас живет в гостевых покоях под предлогом, что ее наказание по поводу обвинений, вызвавших ненужный переполох, находится на рассмотрении. Во время праздника Хала, которым отмечали начало нового года, Мелисанда постаралась уничтожить авторитет Регины, зная, что Дюрандель, находившийся в королевском дворце, был подделкой. Она приказала виконту Эрману уничтожить фальшивый меч. Считается, что Дюрандель был священным мечом королевства, которым владел основатель Брюна Карл, и если его потеряют, то правление Регины сильно пошатнется. Но цель Мелисанды не была достигнута из-за ловушки, которую поставила сама Регина, так что, наоборот, именно Мелисанда потеряла лицо. То же касается и виконта Армана. Конечно, они находятся в разных комнатах. Ему была предоставлена некоторая свобода передвижения по королевскому дворцу. Вы собираетесь использовать их как приманку? На вопрос Тигри Жерар ответил с недовольным выражением лица. Как и ожидалось, он проявляет осторожность, так что пока никаких результатов мы не достигли. В королевском дворце было много дворян, которые поддерживали Мелисанду. Первоначально все они находились под покровительством герцога Тенардье, но после его смерти собрались под руку Мелисанды. Регина и ее окружение не трогали их. Если бы новое правительство предприняло какие-либо кардинальные меры вроде выселения их из столицы только потому, что они не поддерживали Регину, это оказало бы плохое влияние на других дворян. Положение Регины еще нельзя было назвать прочным, поэтому она должна была стремиться не увеличивать число своих врагов. Кроме того, Регине не нравился способ принуждения с помощью страха. Она понимала, что время от времени требуются жесткие меры, но прежде, чем применять их, ей хотелось найти другой способ воздействия. Если считать, что именно Мелисанда призвала войска Закштайна, какие меры намерены предпринять ее высочество принцесса и премьер-министр? Совсем тихо спросил Массас. Поступок Мелисанды явно навредил стране, даже ее королевская родословная больше не могла защитить ее. Ее высочество принцесса решила не предпринимать никаких решительных действий на данном этапе, раздраженно ответил Жерар. Она действует очень осторожно, чтобы никто не решил, что она собирается воспользоваться вторжением Закштайна и казнить Мелисанду. Конфликт между Региной и Мелисандой стал широко известен на фоне слухов о поддельном Дюранделе. Если казнь Мелисанды будет считаться злонамеренной задумкой Регины, ее популярность снизится. При этом Закштайн не возражал бы против этого и стал бы отрицать всякую связь с Мелисандой. Более того, они могли бы оправдать свое вторжение трусостью Регины. Но вы же не можете позволить себе оставить все как есть, верно? Спросил Тигре, на что Жерар пожал плечами. Мы примем решение после того, как полностью вышвырнем вон войска Закштайна с территории Брюна. Если они отразят атаку армии Закштайна, слава Регины возрастет, а ее противникам придется заткнуться. При этом никто не станет официально объявлять, что Мелисанда поддерживает контакт с королевством Закштайн. Это сведет к минимуму ненужные брожения в стране. Итак, остается только один путь. И кто же будет играть роль главного противника армии Закштайна? На прямой вопрос Массаса Жерар ткнул указательным пальцем в него и в тигре с выражением лица «Кто еще?». Кроме вас, ее высочество принцесса уже отдала приказ другим войскам и воинским частям, чтобы они перешли под ваше командование. Только граф Ворн, который возвел ее высочество на трон, может увеличить ее славу. Как я говорил, мы уже распространили слух о величии и воинской славе графа Ворна. Я благодарен за то, что солдат станет больше, но... Насколько? Спросил Тигре. К вашей армии прибавится от 20 000 до 30 000 человек. Так что в целом будет, похоже, около 40 000 человек. По имеющимся сведениям, численность противника составляет 50 000 человек, но, кажется, их численность немного уменьшилась в ходе прошедших столкновений. Поэтому, я предполагаю, у обеих сторон будет примерно одинаковое число солдат. Вот теперь Тигре и Массас пожали плечами. Глава 1, часть 3, аудиенция. После того, как Жерар покинул их, а Массас отправился давать указания войскам, Тигре послал солдата в лагерь армии Цктида, чтобы пригласить Элин, Лим и Валентину. Пока они говорили с Жераром, обустройство лагеря шло полным ходом. Вскоре три женщины появились в палатке Тигре. Элин Элеоноре Вильтерия было 18 лет, как и Тигре. Ее серебристые волосы доходили до пояса, а в рубиновых глазах светились живость и честолюбие. Она была в боевом одеянии синего цвета и опоясана полуторным мечом с гардой в виде крыльев. Даже когда она просто шла по лагерю, все равно привлекала к себе внимание. Элин обладала выдающимися способностями и как воин, и как командующий, так что солдаты глубоко доверяли ей. Лим с давних времен была адъютантом Элин. Ей был 21 год. Она была на 3 года старше своей госпожи. У нее была прическа хвост с левой стороны головы, и она тоже носила синюю униформу. Хотя на ее красивом лице не было и намека на дружелюбие, близкие хорошо знали, что Лим полна эмоций. Валентине было 23 года, она была на 2 года старше Лим. На ней было белое платье, не подобающее на поле боя. Ее длинные черные волосы, украшенные розами, выглядели очень красиво на подобном белом фоне. В сочетании с ее мягкой улыбкой она на многих производила впечатление опрятной и чистой высокородной леди. Хотя она несла на плече большую косу зловещей формы, это странным образом не производило ощущения несоответствия. Эта коса была ее оружием дракона, Эзиндейс. В отличие от Элин, Валентина не командовала солдатами. Она в одиночестве прибыла на территорию Брюна. Хотя были неизвестны ее способности воина или командира, факт был в том, что в битве против Закштайна именно изобретательность Валентины привела армию рыцарей лунного света к победе. «Извините, что оторвал вас от ваших дел», — поблагодарил трех женщин Тигре и оглянулся на девушку, ожидавшую в стороне. Эта девушка завязала свои каштановые волосы в хвост и надела белый фартук поверх длинной юбки. «Титта, пожалуйста, подай нам что-нибудь выпить». Девушка по имени Титта любезно ответила «Да», ее карие глаза блеснули. Она была служанкой, которая была при Тигре с тех пор, как он был мальчишкой. Она любила Тигре и даже последовала за ним, когда он отправился в Цктет в качестве приглашенного генерала. Хотя в этом году ей исполнилось уже 17 лет, что-то детское все еще оставалось в ее прекрасных чертах. Титта мастерски приготовила напиток из вина, разбавленного медом и выжатым фруктовым соком, разлила его по фарфоровым чашкам по числу присутствующих и поставила перед ними. Поблагодарив девушку, Тигре повернулся к Элин и остальным. Он рассказал, о чем просил Жерар. «Хаэм, то есть ты просишь нас отправиться в королевский дворец, полностью осознавая, что мы там встретим недоброжелательные взгляды?» После глотка вина высказалась Элин с холодной улыбкой. «Простите, но не могли бы вы пойти со мной?» Тигре отставил свою фарфоровую чашку и поклонился так низко, что его лоб коснулся земли. Эти женщины присутствовали тут в качестве независимых союзнических войск. Неважно, сколько раз придется им поклониться, этого все равно будет недостаточно. Элин и Лим не сразу ответили и посмотрели на сидящую рядом Валентину, неторопливо потягивающую вино. Они-то собирались дать свое согласие, поскольку это была просьба Тигре, но как насчет этой черноволосой Ванадис? Это очень вкусно. Могу я попросить еще чашечку? Валентина с улыбкой обратилась к Титте. Пока горничная торопливо готовила новую порцию, Ванадис перевела взгляд на Тигре. Неужели все закончится только взглядами? Неужели люди, осуждающие вмешательство Цктида, не рискнут причинить вред Алины остальным? Валентина спрашивала именно об этом. Тигри поднял голову и сурово посмотрел на женщин. «Я не могу гарантировать, что это будет абсолютно безопасно, но я клянусь своей жизнью и честью, что буду защищать людей Цктида. Ее высочество принцесса тоже должна разделять эту позицию. Если бы на Элины остальных напали в королевском дворце, Брюн стал бы врагом Цктида. Регина должна всеми силами стараться избежать подобной ситуации. Но Тигри не собирался менять свою позицию. Он не хотел, чтобы эти важные для него девушки пострадали. «Лорд Тигри Вурмут, сколько дней, вероятно, мы пробудем в Нисе?» — безразлично спросила Лим, которая до этого момента хранила молчание. «Я обсуждал это с лордом Массасом. Видимо, мы пробудем там 3 дня, включая сегодняшний. Это была оценка, которую они сделали после определения времени, требующегося для пополнения запасов оружия и продовольствия, реорганизации армии и сбора разведданных. Тигри хотел бы добавить еще 1 день, но тогда ему понадобятся дополнительные припасы. Так что, принимая во внимание, что враг приближался с запада, он не мог тратить больше времени. Я не возражаю. Невозможно избежать таких взглядов на чужой земле. Я не могу позволить себе беспокоиться об этом каждый раз. Кроме того, как ванадист Цктида, мне необходимо встретиться с принцессой Региной», — сказала Элин, допив вино. Словно ожидая ее слов, Валентина тоже ответила: «Я тоже пойду. Я не могу отказаться, когда меня просит молодой герой. Как насчет того, чтобы тебе отдохнуть в лагере? Это довольно утомительно, посещать королевский дворец для встречи с принцессой. Разве тебе не будет тяжело, если твой организм не выдержит?» Скрестив руки на груди, Элин пристально посмотрела на черноволосую ванадис. Хотя эти слова звучали так, как будто она беспокоилась о Валентине, было понятно, что она говорит с настороженностью. Но Валентина с улыбкой избегала сверкающих глаз Элин. «Когда ты так говоришь, я действительно хочу принять твое предложение, но я ведь тоже ванадис. Кроме того, я никогда не встречалась с ее высочеством принцессой Региной». Элин прищурилась, пытаясь угадать намерения Валентины, но, не задавая дальнейших вопросов, перевела взгляд на Тигре. «Ну а теперь, Тигре, давайте быстро покончим с выбором отправляющихся в город». В результате в столицу въезжали 28 человек из Брюна под командованием Тигре и Массаса и 18 человек из Цктида во главе с Элиной Валентиной. В отряде Цктида все воины были подчиненными Элиной солдатами Лейпмирица. Их отобрали Лим и Рюрик. Именно Рюрику, одному из рыцарей Лейпмирица, Тигре доверял больше всего. Рюрик тоже доверял Тигре и даже гордился, что сражается вместе с ним. Среди людей Брюна были Гаспар, сын Массаса, и Шея, который возглавлял рыцарский эскадрон Лютеций. Кроме того, Титта сопровождала Тигре в качестве обслуги. «Граф Ворн, вы берете с собой только одну служанку?» — с удивленным лицом спросил граф Бурулик. Он был дворянином Брюна, который перешел под командование армии рыцарей Лунного Света и упорно сражался против армии Закштайна. Он был представителем всех дворян, присоединившихся к армии рыцарей Лунного Света, и взял с собой 5 слуг. Тигри ответил с кривой усмешкой: «Есть еще люди, которых я привез из Альзаса, но они не прошли специальное обучение. Бертран, служивший личным помощником Тигри с его юных лет, погиб 2 года назад во время гражданской войны. Конечно, были и другие люди, которые могли исполнять функции личного слуги, но те, кто обладал способностями, достойными королевского двора, тоже погибли во время гражданской войны». Вопрос со слугой не вставал так остро, поскольку Тигри до недавнего времени жил в Лейпмирице в качестве приглашенного генерала. В любой момент, когда ему требовался помощник, его заменяли близкие люди, такие как Лим или Рюрик. «Понимаю, но вы будете выглядеть недостаточно весомо. Не одолжить ли вам кого-нибудь из моих слуг?» — любезно предложил Бурулик. Но Тигри предпочел с благодарностью отказаться. Глава 1. Часть 4. Аудиенция. Восторженные возгласы раздались сразу, как только Тигри и полсотни всадников миновали крепостную стену и вышли на главную улицу. Почетный караул стоял по обе стороны дороги, чтобы люди, толпившиеся вокруг, не ступали на мостовую. Как и следовало ожидать, все горожане были напуганы вторжением Закштайна, а слух, который повсеместно распространял Жерар, вселил в них надежду. Тигри с напряженным лицом и прямой спиной торжественно ехал впереди, глядя перед собой. Он был одет в строгую форму, которую для него приготовил Жерар. Сам Тигре не хотел бы ее носить, но не смог отказаться, когда ему намекнули, что верховному главнокомандующему не подобает встречать принцессу в потрепанном наряде. Жерар, ехавший рядом с юношей, хитро ухмылялся, глядя на Тигре, но не дразнил его. Тот мог бы резко отреагировать и разрушить образ юного героя. Поэтому Жерар прилежно исполнял свою роль сопровождающего с максимально торжественным лицом. Некоторые жители подозрительно посматривали в сторону Эллин, Лимы и Валентины, но таких было очень мало. Подавляющее большинство приветствовали их как союзников из Цктида и восхищались их красотой. Тигри наконец расслабился и прошептал Жерару: «Похоже, здесь нет людей, настроенных враждебно по отношению ко мне. Ну, в конце концов, недоброжелателям нет никакого смысла поднимать шум здесь». Выливая холодную воду на радость победы, они только разожгли бы антипатию граждан по отношению к себе. Тигри слушал Жерара и разглядывал улицу. Ему показалось, что он слышит какое-то пение на фоне радостных возгласов. Когда боевой флаг метеорного потока трепещет на поле боя, богиня ветра и бури взирает на него с улыбкой. Неважно, какое время года и какого цвета неба, если рыцарь лунного света натягивает свою тетиву, то от его стрелы невозможно спастись. От нее нельзя защититься ни броней, ни щитом. Он побеждает самых свирепых врагов и изгоняет все беды. Он спас принцессу, попавшую в плен к злым врагам. Он стал стрелой, обещающей победу. О, рыцарь лунного света, твоя храбрость, во имя справедливости, твое милосердие, людям, твоя преданность, принцессе. Что это, черт возьми, всего лишь пропаганда. Эффектно, не правда ли? Твоя популярность будет превосходной, безразлично ответил Жерар, поглядывая на окаменевшее лицо Тигре. Нам было нелегко, понимаешь, в конце концов. Мы смогли найти в библиотеках исключительно какие-то древние поэмы, восхваляющие лук. Тигре ничего не сказал и после только молчал, чтобы не выдать своих чувств. Судя по словам Жерара, стихотворение было обречено на значительное распространение. Остановить это было невозможно. В лучшем случае он мог только заставить их немного переписать текст. Тигре перевел взгляд с улицы на холм Люберн, возвышающийся в центре города. Королевский дворец находился на полпути к его вершине. Регина должна ждать там. Примерно через 7 дней после обретения оружия дракона Фенерия прибыла в Силезию, столицу королевства. Город был окутан весной, теплый солнечный свет лился с послеполуденного неба. Несмотря на то, что масленица закончилась и прошло уже с десяток дней, ее отзвуки, казалось, все еще встречались в столице. Фенерии было 25 лет, хотя она и была наемником. Она уже не так активно, как раньше, искала войны и сражения, но если ноги приводили ее на поле битвы, она смело применяла свои клинки. Фенерия была стройной и высокой, носила обычно одежду черного цвета, а сейчас поверх надела пальто, уже испачканное от долгого путешествия. Левая половина ее лица была прикрыта длинными черными локонами, и только прищуренный правый глаз равнодушно взирал на оживленный город. На ее поясе висела пара клинков, украшенных великолепными узорами. Сверкающее пламя Баргрин. Это было оружие дракона, получившее название «двойные клинки демонической силы». Золотой и алый мечи и привели Фенерию в столицу. «Такое оживленное место все-таки не соответствует моему характеру», — пробормотала она, продвигаясь прямо по главной улице, ведущей к королевскому дворцу. Для Фенерии, которая в течение 10 лет скиталась по полям битв, все города и поселки были лишь местами, где она могла отдохнуть, пополнить запасы, а также собрать информацию. Вскоре показался королевский дворец. Фенерия остановилась и посмотрела на свою одежду, покрытую пылью дорог. Это был не тот вид, в котором ей следовало бы просить аудиенции короля. Но в итоге она покачала головой, решив, что все в порядке, снова посмотрела на королевский дворец и пошла дальше. У нее все равно не было никакой запасной одежды, подходящей для официальных приемов. Фенерия подошла к королевскому дворцу и, немного сомневаясь, показала привратнику свои клинки. И, действительно, страж удивленно уставился на нее. «Я немедленно доложу, так что, пожалуйста, подождите немного». Чувствуя себя сбитой с толку уважительным отношением привратника, Фенерия кивнула. Она, которая родилась бедной простолюдинкой и жила с клинка, чтобы есть и пить, никогда не получала такого обращения от других. Хотя на поле боя молодые наемники, которыми она командовала, обращали на нее взгляды, полные уважения, эти взгляды были совсем иного рода. Она размышляла, заставит ли ее ждать один коку или дольше, но ее оценка не оправдалась. Не прошло и четверти коку, как появились люди в официальной одежде и почтительно поклонились Фенерии. Ванадис двух клинков, мы рады, что вы благополучно добрались. Мы приготовили для вас комнату, поэтому, пожалуйста, сначала отдохните там. Когда приготовление закончится, мы пригласим вас на аудиенцию. Двое ждали Фенерию в зале для приемов. Старик сидел на троне, а второй мужчина стоял рядом. Очевидно, что на троне восседал король Виктор. Королевских гвардейцев не было видно. Фенерия не знала, спрятались ли они, и тщательно искала следы их присутствия, но не могла обнаружить. Неужели их выгнали? Ванадис, подойди ко мне. Король Виктор подозвал Фенерию. Хотя его голос и не был громким, он был хорошо поставлен и не дребезжал так, как было свойственно старикам. Фенерия прошла по красной ковровой дорожке и опустилась на колено шагах в 10 от трона. Хотя она и чувствовала некоторый дискомфорт, ничего не отразилось на ее лице. В отличие от рыцарей и дворян, наемники не служили ни королевству, ни королевской семье. Они не получали ничьей защиты, но, с другой стороны, были свободны от кого бы то ни было. Вот что значит быть наемником. Для Фенерии, которая жила таким образом, было совсем некомфортно опускаться на колени перед кем-то, кого она даже не знала. Но, по крайней мере, она благоразумно решила знать свое место. С бесстрастным лицом она посмотрела на короля. Вблизи он выглядит как высохшее дерево, именно таково было первое впечатление Фенерии о короле. Но она хорошо знала, как опасно судить о других только по их внешности. «Меня зовут Фенерия. Эти мечи указали мне путь, и я пришла». Хотя стиль речи женщины-наемницы не был вежливым, ни Виктор, ни мужчина рядом с ним не винили ее. Старый король пристально посмотрел на Фенерию и спокойно сказал, «Хорошо, я узнаю в тебе Ванадис Баргрина. Я дарую тебе имя скрытая принцесса сверкающего пламени, фамилию Альшавин и княжество Лигника. С этого момента ты отправишься в Лигнику и будешь править там». Тон Виктора был деловым, и не чувствовалось никакой атмосферы радости от появления новой Ванадис. Фенерия находила это странным, но больше всего ее беспокоило то, что Виктор нисколько не усомнился в ее словах. «Вы, верите мне, даже если Баргрин может оказаться фальшивкой, если это подделка, то истинный Баргрин не оставит это так. Ты, без сомнения, Ванадис». Он говорит так, как будто оружие дракона – живое существо. Фенерия нахмурилась. Тем не менее, она хорошо понимала, что Баргрин – это не просто парные мечи, ведь они воззвали к ее сознанию не словами, а каким-то странным чувством, которое можно было бы даже назвать мыслью, и довели ее до столицы. «Я ожидаю много от тебя, как от Ванадис». Это были слова, которые предполагали конец аудиенции. Черноволосая наемница разочарованно посмотрела на старого короля. «И это все?» Она задумалась. Не то чтобы она хотела вести напыщенную пустую беседу, обычную среди некоторых знатных феодалов. Этот лаконичный разговор соответствовал ее характеру. Но все же она не думала, что он ничего не спросит о ее происхождении, о ней самой. И тогда Фенерия задала Виктору откровенный вопрос, который ее беспокоил. «Я бы хотела кое о чем спросить, Ваше Величество. Почему именно я выбрана как Ванадис? Мне не дано знать об этом. В конце концов, это оружие дракона избрало тебя в качестве Ванадис». «Как ни в чем не бывало», — ответил старый король. Фенерия была озадачена. До сих пор она думала, что это Виктор приказал оружию дракона выбрать ее. Если это не так, то разве это не странно? В конце концов, именно король управлял Цктидом. Но если Виктор был прав, то это означало, что оружие дракона по собственной воле выбрало Фенерию в качестве Ванадис. Более того, только оружие дракона знало причину, по которой выбрало ее. Виктор повернул голову и посмотрел на мужчину, стоявшего рядом. «Это Юджин Шибалин. Он ответит на твои вопросы. И именно он станет вашим следующим королем». Подождав, пока Виктор закончит говорить, Юджин шагнул вперед. Он спокойно спустился с возвышения и остановился перед Фенерией. «Пожалуйста, встаньте, уважаемая Ванадис». Должно быть, ему было около 40. Это был спокойный статный мужчина с худым лицом и длинной седой бородой. Он был одет официально. Фенерия встала и пристально посмотрела на него. Она была выше Юджина. «Позже я зайду в комнату госпожи Ванадис. Давайте поговорим подробно именно там. Если есть что-то, на что я могу ответить, я это сделаю. Я буду признательна». Уже в своей обычной манере ответила Фенерия. Аудиенция у короля завершилась. Глава 1. Часть 5. Аудиенция. Фенерия после окончания приема вернулась в комнату для гостей, но не смогла заставить себя сесть на стул и потому прислонилась к стене. Она хотела хотя бы немного побыть подальше от ковра, расстеленного на полу, и разнообразной мебели, украшающей комнату. Вот вроде бы она официально стала Ванадис, но для нее это было совсем не так. Да и король, это же просто старик. Даже если прямо сейчас дверь откроется, появится клоун и скажет, что это постановка, она чувствовала, что сможет согласиться. Конечно, клоун не появился, но примерно через четверть коку в гостевых покоях появился Юджин. Хотя на его лице отразилось удивление, когда он увидел Фенерию, подпирающую стену, он поклонился, не задавая вопросов. Может быть, приказать принести что-нибудь выпить? На Фенерию это произвело глубокое впечатление. Хотя поведение Юджина было корректным и вежливым, он создавал легкую для разговора атмосферу, так что почти никакой скованности не ощущалось. А еще он производил благоприятное впечатление тем, что в его взгляде, устремленном на нее, не было ни тени сомнения или презрения. «Я пас, я решила не употреблять алкоголь, когда говорю о чем-то важном. Я сразу перейду к главному. Что я должна теперь делать? Правьте своим княжеством, а когда получите приказ от его величества, выдвигайте солдат. Вот что должна делать Ванадис. В вашем случае, как сказал его величество, вы будете править княжеством Лигника на западе. Так легко передать мне княжество. К сожалению, у меня нет никакого опыта в управлении, ни деревней, ни городом, ни уж тем более большой территорией. Можно ли доверять такой женщине, как я? Я знаю нескольких Ванадис, и почти никто из них не имел опыта управления. Кроме того, в каждом княжестве есть бюрократы от управления и военного дела, которые будут поддерживать госпожу Ванадис. Конечно, и в Лигнике тоже. Ответ Юджина был прост и ясен. Фенерия решила рискнуть. А если я буду делать все, что мне захочется, не думая о Лигнике, то что? Думаю, это будет проблемой. С серьезным лицом ответил Юджин. Фенерия невольно чуть не расхохоталась. Всего лишь, разве вы, например, не пошлете армию, чтобы заставить меня перестать быть Ванадис? На провокационные слова Фенерии Юджин впервые промолчал. Однако черноволосая женщина-наемница сразу же поняла, что это не от того, что он не знал, что сказать. Через некоторое время Юджин ответил: «Вы можете мне не верить, но только ваше оружие дракона способно низложить с вас роль Ванадис. Даже его величество не может этого сделать». Она дернула уголком рта, думая, что это шутка. «Оружие дракона не получает приказов от короля». Именно так сказал Юджин. Судя по серьезному выражению его лица, не было похоже на то, что он говорит какую-то ерунду. Король сказал, что не знает причины, по которой эти парни выбрали меня в качестве Ванадис. Неужели это правда? Госпожа Ванадис, я также являюсь вассалом его величества, так что не могли бы вы, по крайней мере, изменить свою манеру речи? И после мягкого упрека Юджин ответил на вопрос черноволосой женщины-наемницы. Говорят, что воля оружия дракона передается только его хозяйке. Фенерия в неверии покачала головой и вздохнула. Королевство существовало до тех пор, пока троне восседал король. Боги на небесах никогда не вмешивались в повседневные дела, так что на земле не должно было быть ничего выше королевской власти. Даже простой наемник, как Фенерия, знал это. Разве существование оружия дракона не было чем-то таким, что потрясало основы королевства? Фенерия чувствовала, как внутри постепенно нарастали неведомый страх и напряжение. Аккуратно придерживая два меча на своем поясе, Фенерия спросила, что оно такое. То, что выбирала Ванадис на протяжении многих поколений с тех пор, как был основан Цктет. Насколько я знаю, оружие обладает таинственной силой, как в сказках, и у него есть своя собственная воля. Фенерия широко улыбнулась при слове «сказка». Она подумала, что это было хорошее выражение. Это было гораздо легче принять, чем громкие слова вроде «чудо» или «воля богов». Но она не собиралась отрицать тот факт, что оружие дракона обладает таинственной силой. Фенерия снова вспомнила, что произошло 7 дней назад. Она шла по пустырю, когда услышала странный звук, и пространство перед ней внезапно засияло. Тогда и появились эти парные мечи. И вот, руководствуясь волей, излучаемой оружием дракона, Фенерия и пришла в столицу. «Я поняла, что вы сказали, но я поражена тем, что вы, ребята, еще не разрушили эти штуки. Госпожа Ванадис, вы знаете миф об основании этой страны?» — серьезно спросил Юджин. Фенерия кивнула. «Странствующий человек, называющий себя воплощением черного дракона, взял в союзники 7 кланов и создал эту страну. Верно, этот основополагающий миф породил множество поэм и сказаний и передавался из уст в уста. Даже ребенок, который никогда не покидал свою маленькую деревушку, знал эту историю. Совершенно верно. Оружие дракона король-основатель передал своим женам. Нет никакого способа уничтожить его. Так и продолжает оружие дракона искать ванадис для короля. И даже выбирает кого-то неподходящего вроде меня, я не знаю. Юджин сделал паузу, поразмыслил и продолжил. Я не думаю, что оружие дракона орудие выбирает ванадис совершенно случайно. Кроме того, были прецеденты, когда оружие дракона внезапно покидало хозяйку, и тогда женщина переставала быть ванадис. У оружия дракона есть свои собственные стандарты для выбора ванадис, и, вероятно, именно так и была выбрана госпожа Фенерия. Вы продолжаете так считать, даже увидев иных ванадис? Просила Фенерия, и Юджин спокойно ответил. Да, хотела бы я поговорить об этом с другими ванадис. Пробормотала Фенерия и тут вспомнила одну из них. Вы знаете ванадис, которую зовут Элеонорой? Да, знаю. Вы с ней знакомы? Когда ее спросили об этом, Фенерия внезапно растерялась, не находя правильных слов для ответа. Не было ничего плохого в том, чтобы назвать ее знакомой, но эта девушка относилась к тем, с кем Фенерия предпочла бы никогда не встречаться. Виссарион был убит, и тут ничем нельзя было помочь. Они встретились с Виссарионом как противники на поле боя. Поскольку никто из них двоих не мог избежать драки, один из них не мог не умереть. Но таковы были обстоятельства жизни Фенерии, и неясно, поймет ли это Элин. Кроме того, не похоже, что и сама Фенерия полностью смирилась с этим. В то же время «ничего не поделаешь» было реалистичным признанием. Именно этими словами она убеждала сама себя. «Я же наемник», — сказала она, и на лице Юджина появилось понимание. «Этот человек, похоже, знает, что Элин когда-то был наемницей. Госпожа Элеонора правит Лейпмирицем. Это княжество к югу от Лигники, вашей территории. Парные мечи, висевшие у нее на поясе, казалось, все-таки были неприятны Фенерии. Я вполне могу просто уехать в какую-нибудь далекую страну, не посещая Лигнику. Если сделать так, то оружие дракона в конце концов покинет ее». Но Фенерия опустила взгляд на клинки и погрузилась в свои мысли. Возможно, это была единственная возможность. Если она упустит ее, то у нее, всего лишь наемницы, определенно никогда не будет другого шанса управлять огромной территорией. В памяти Фенерии всплыло лицо Виссариона с нежной улыбкой. Когда она слушала о его мечте, то один единственный раз задалась вопросом, к чему бы она сама стремилась, если бы управляла целой страной. Сама мысль об этом была смешна, но она обсудила ее с Виссарионом. Это не было похоже на его мечту, но предводитель команды наемников слушал внимательно и с большим интересом. Она не забыла этот разговор, но спрятала его в уголок своей памяти и думала, что никогда больше не вытащит его оттуда. Взгляд Фенерии посуровил. Может быть, это оружие дракона реагирует на ее воспоминания? Она чуть было не рассмеялась над таким абсурдом, но, вспомнив слова Юджина, поняла, что это может быть абсурдной правдой. Все это может стать памятным подношением на его могилу. Она не стала наследницей Виссариона. В конце концов, у нее, убившей его, не было ни малейшего шанса получить такое право. Но это может стать ее путем. Но не сейчас, Шибалин. Господин, у меня есть одна просьба. Добавив почтительное обращение, к которому не привыкла, Фенерия посмотрела на Юджина. Прежде чем стать ванадис, она должна была кое-что подтвердить как воин. Здесь есть место, которое солдаты используют для тренировок. Не могли бы вы сказать мне, где оно находится? Я могу проводить вас туда, но что вы собираетесь делать? На озадаченный вопрос Юджина Фенерия безразлично ответила. Я просто хочу немного потренироваться с ними. Я не причиню вам никаких неприятностей. Они направились на ближайший двор. Это было небольшое пространство, окруженное колоннадой, где одновременно могли тренироваться около 10 человек. В углу были прислонены 6 деревянных мечей и копья без наконечников. Сейчас двор был пуст. Вам подойдет? Да, прекрасно, спасибо. Поблагодарив Юджина, Фенерия направилась к центру двора. Она протянула обе руки к поясу и медленно обнажила 2 меча. Фенерия до сегодняшнего дня не доставала оружие дракона после первой встречи с ним. Не то, чтобы она боялась, но она просто не могла заставить себя довериться клинкам как своему оружию. «Я испытаю вас, даже если сверкающее пламя приняло ее как ванадис, примет ли она его или нет, это уже совсем другая история. Фенерия хотела удостовериться в том, что оружие дракона подойдет ей. Белые рукояти с гладкой поверхностью будто прилипли к ее ладоням, словно они были сделаны под ее хват. Короткие мечи не были ни слишком тяжелыми, ни слишком легкими. Удивленное лицо Фенерии отразилось на полированных алом и золотом клинках. Будучи наемницей, она имела дело с различными видами оружия, но такой опыт был для нее первым. Она опустила центр тяжести и взяла мечи на изготовку. Фенерия слегка вдохнула, затем выдохнула. Она подняла над головой алый клинок, который держала в правой руке, и наискось опустила золотой клинок в левой руке. Потом она резко подняла одну левую руку вверх, а правую сместила вниз. Звук, который завывал в воздухе с каждой вспышкой, щекотал уши, и это было приятно. Она шагнула вперед, словно танцуя, и подол ее юбки затрепетал. Она отскочила в сторону, подкрепляя удар ногой рубящим ударом. Она резала, била, шагала вперед с резким выпадом. Фенерия через свое тело передавала парным мечам всю историю владения ею различным оружием на многих полях сражений, через которые она прошла. Там она встретила потрясающего мечника. Там был могучий воин, который легко размахивал огромным топором. Бывало, что она была окружена копейщиками или атакующими в лоб кавалеристами. В степи, на равнине, в темной крепости, глубоко в заснеженных горах Фенерия продолжала сражаться. Два парных клинка жадно впитывали опыт Фенерии. Они шли именно по тем траекториям, как она хотела, без какого-либо смещения или задержки. Сама того не сознавая, Фенерия позволила себе улыбнуться. Ее глаза сияли, как у ребенка, обнаружившего сокровище. Если и существовало то, что называлось идеальным оружием, то это оружие дракона для нее было именно им. Внезапно лезвия двух мечей вспыхнули красным. Два клинка были окутаны алым пламенем, разбрасывая искры и сжигая воздух. На этот раз оружие дракона само тестировало способности Фенерии. Слабая улыбка на губах Фенерии сменилась бесстрашной ухмылкой. Конечно, она приняла вызов сверкающего пламени. Движения Фенерии превратились в окутанный огнем танец. Красное и золотое пламя иногда превращалось в прямую полосу или скрещивалось бесконечно и превращалось в цветок, который ярко освещал все вокруг. Когда прошла четверть коку, Фенерия, наконец, остановилась. Ее дыхание было таким хриплым, что плечи дрожали, а лицо покрылось потом. Ощутив, что промокшая одежда прилипла к телу, Фенерия недовольно нахмурилась. «Понятно», — пробормотала Фенерия себе под нос. «Что ж, она примет свою судьбу». Пламя уже исчезло с лезвий двух мечей. Фенерия вложила оружие дракона в ножны. В ее глазах, как огонь, вспыхнула спокойная решимость. «По крайней мере, я постараюсь сделать все, что смогу». Вот так Фенерия Альшавин начала свой путь как Ванадис. Глава 2, часть 1, шалость. В одной из дальних комнат королевского дворца собралось несколько человек. Рассевшись вокруг большого стола в центре комнаты, они обменялись серьезными взглядами. Их возраст был разным. Кому-то не было и 20, а одному явно было за 30. Их объединяло то, что все они были дворянами Брюна, презирали Регину, ненавидели Тигри и намеревались убить этих двоих. В этой комнате, где собрались единомышленники, не было необходимости скрывать свои чувства. Их мысли были нечистыми, из взгляды темными. Самый старший мужчина сказал безразлично: «Тигревур Мутворн, кажется, прибыл в столицу, в сопровождении армии Цктида. Триумфальное возвращение мистера-героя, да, а эти шавки из Цктида, как же они самонадеяны», — ругнулся другой мужчина с горечью. «Даже сейчас я не могу поверить, что этот сопляк бросил вызов герцогу Тенардье и к тому же победил его. Вы уверены, что он не прятался в тенях и не пустил отравленную стрелу?» «Вполне возможно, как будто он мог сражаться против Роланда и герцога Тенардье только с луком и стрелами. Наверное, он поднялся на фоне поддержки армии Цктида». Несколько мужчин обменивались уничижительными репликами. Для них Тигри был мелким дворянином из отдаленного края, лишенным каких-либо способностей, марионеткой Цктида и бесстыдным человеком, подлизывающимся к Регине. Не говоря уже о презренном умении юноши стрелять из лука, они не собирались признавать даже его реальные боевые достижения. Самый старший мужчина, начавший разговор, холодно взглянул на них, но не попытался остановить. Он перевел взгляд на соседа и спокойно спросил: «Вы уверены, что граф Ворн и армия Цктида пробудут во дворце 3 дня?» Как только он заговорил, те, кто в этот момент перемывал косточки Тигре, разом закрыли рты. Мужчина, которому задали этот вопрос, кивнул: «Нет никаких сомнений. Я думаю, что именно столько времени требуется для подготовки оружия и запасов для продолжения похода. Выслушав, главный оглянулся на своих товарищей и спокойно произнес: «Мы будем действовать по плану. Просто от того, что граф Ворн прибыл в королевский дворец, принцесса Регина, скорее всего, расслабится. Ну и сам граф Ворн тоже, без сомнения, почувствует облегчение, посетив ее. У них было три цели: спасение Мелисанды, запертой в одной из комнат королевского дворца, убийство Тигре, а потом захват Регины, предъявление требования и в конце концов ее устранение. У них не было никакого чувства вины. Для них Регина была фальшивой принцессой, а Мелисанда – настоящим лордом, за которым они должны следовать. У Регины было странное прошлое, ее воспитывали как мальчишку, и они верили, что на роль принцессы гораздо лучше подходит Мелисанда, в которой тоже текла королевская кровь, и они не могли игнорировать существование Тигре. В том случае, если они убьют только Регину, Тигре действительно может пригласить армию Цктида и позволить им пройтись катком по Брюну. Один из присутствующих поднял руку. Наши цели – только Ворн и Регина, правильно, и мы не должны трогать Масса Сараданта, Хьюга Угре и Пьера Бадуина. Лицо главаря мгновенно изменилось. Их положение тесно связано с существованием Регины и Ворна. Что жизненно важно, так это отрезать корень. А что мы будем делать с людьми из Цктида? Регина, вероятно, собирается предложить им задержаться и будет развлекать их. Игнорируйте. Если граф Ворн умрет, то армия Цктида лишится причины оставаться в нашей стране. И тогда уже госпожа Мелисанда будет вести с ними переговоры с должной позиции. Все покивали, соглашаясь с мнением старшего. Нас не так уж много. Давайте не распыляться. Но один из присутствующих решил возразить с недовольным видом. Я понимаю, что будет бесполезно, даже если я скажу это, но все же, почему бы нам не увеличить нашу численность еще немного? Наверняка многие не могут терпеть ни Регину, ни Ворна. Невозможно. Если мы расширим наш состав, это обязательно заметит Бадуин. Даже сейчас есть риск. И именно потому, что его внимание отвлечено на Закштайн, мы можем продолжать прятаться в этой тени. Ну и что? Даже с такой численностью для нас нет ничего невозможного. Старший резко прервал их, не повышая голоса. Двое мужчин подавили свою вспышку гнева и послушно уселись на свои места. После короткой паузы главный спросил: «Мы ждали ответа от одной персоны. Мы его получили? Мы рассчитываем получить его к вечеру», — ответил один из присутствующих. Мужчина, который предлагал увеличить численность заговорщиков, с сомнением произнес: «А это вообще нормально? Если этот человек придет сюда и узнает о нашем плане, я не рассказывал ему всех подробностей», — ответил предыдущий собеседник. «Так что ничего страшного не произойдет, если кто-то его поймает и допросит. Да, и кстати, что нам делать с Арманом? Я ему тоже еще ничего не говорил». Виконт Арман был тем человеком, который повиновался громкому требованию Мелисанды и уничтожил фальшивый Дюрандель во время праздника Хала. Старший покачал головой: «Не торопитесь, не вступайте с ним в контакт до самого начала решительных действий. Этот человек добровольно поклялся в верности госпоже Мелисанде. Когда мы объясним ему ситуацию, он охотно присоединится к нам». Мужчины, сидевшие вокруг стола, молча кивнули. Хотя они и не очень ценили Армана, но, по крайней мере, признавали его преданность Мелисанде. Именно потому, что Мелисанда тоже это понимала, она благоволила ему, и, хотя Арман был всего лишь виконтом, взяла его с собой на праздник Хала. Кстати, о численности. Был ли контакт с ними Такумом? Да. Граф Катияр, похоже, собрал 10 000 солдат, — ответил председатель, и некоторые мужчины улыбнулись, уверенные теперь в своей победе. Они во главе с Мелисандой получат контроль над королевским дворцом изнутри и возьмут Регину в заложники. После этого граф Катияр должен отправиться в столицу с 10 000 солдат. И на этом же этапе армия Закштайна также открыто поддержит Мелисанду. Таков был их план. Мелисанда станет новой правительницей, и они придут к власти под ее началом. Даже если кто-то и был бы потом против такого развития событий, их сопротивление могли бы сокрушить 10 000 солдат. А еще был расчет на то, что те, кто ранее следовал за герцогом Тенардье, присягнут на верности его вдове, Мелисанде. «А что с Цктидом?» — спросил кто-то. «Ведь есть вероятность, что они защитят Ворна, или Ворн сбежит к ним. Я хочу, чтобы мы, по крайней мере, решили, что будем делать, если это произойдет. Мужчины посмотрели друг на друга. С их точки зрения, это было вполне возможно. Тут уж ничего не поделаешь. Тогда у нас не будет другого выбора, кроме как убить людей из Цктида. Да, и мы могли бы обвинить Варна в этом преступлении. И мы выставим его голову на всеобщее обозрение в столице, а все, что ниже шеи, отправим в Цктед. Ходят слухи, что Ворн обменялся секретным соглашением с Цктидом. Хотя это и слух, и он не соответствует действительности, весьма странно, что мальчишка, не обладающий собственной силой, дважды получил поддержку Цктида. Переговоры осложнились бы из-за такого секретного соглашения, и если Ворн выживет, то будет сильный конфликт. В общем, давайте в своих планах пока исходить из этого расчета. Меня это вполне устраивает, но только в том случае, если мы в конечном итоге втянем в этот Цктед, сказал председатель и снова окинул взглядом своих товарищей. Я повторяюсь, но число наших явных сторонников в королевском дворце невелико, и чтобы решить нашу задачу за короткое время, мы должны действовать синхронно. Наши цели – спасение госпожи Мелисанды, убийство принцессы Регины и графа Варна. Выполняйте их тщательно. На этих словах собрание и завершилось. Глава 2. Часть 2. Шалость. На входе во дворец их приветствовал молодой дворянин, барон Силпит. На вид ему было лет 25. Он был одним из гражданских чиновников, работавших при королевском дворе, но благодаря загорелому и мужественному лицу он больше походил на воина. «Приятно познакомиться, граф Ворн. Для меня большая честь иметь возможность встретиться с вашим сиятельством и засвидетельствовать свое восхищение вашими выдающимися победами. Благодарю». Поприветствовал его Тигре и пожал протянутую Силпитом руку. По словам Жерара, Силпит принадлежал к так называемой нейтральной фракции. Он не поддерживал активно принцессу Регину, но и не выражал недовольства и несогласия. Людей, занимавших такую позицию, было отнюдь немало. Изначально в Брюне наследование трона происходило по мужской линии. В тех редких случаях, когда после смерти короля рассматривался вопрос о короновании нового правителя и был выбор между принцессой прямой линии и принцем из боковой ветви, приоритет отдавался принцу. Кроме того, Регина лгала о себе, еще 2 года назад ее считали принцем. Именно это вызывало сейчас недоверие у некоторых дворян. Чтобы сделать их своими союзниками, Регина могла только продолжать последовательно убеждать их, показывая, что у нее достаточно способностей как у правителя Брюна. Тигре и остальные передали свое оружие Силпиту. Элина и Валентина тоже вручили ему свое оружие дракона. Когда Силпит получил черный лук Тигре, он слегка нахмурился, но ничего не сказал. Когда все подошли к залу для приемов, Силпит поклонился и ушел. Титта, Лим и Рюрик будут ждать тут. Только 6 человек, включая Тигре, войдут внутрь. Солдаты, стоявшие по обе стороны двери, медленно открыли ее. Чувствуя легкое напряжение, Тигре вошел в дверь. Придворные выстроились по обеим сторонам просторной комнаты, а девушка в одиночестве сидела на троне в дальнем конце зала. Это и была принцесса Регина. По бокам от нее стояли старик с лицом как у кота и женщина в серебряном нагруднике и с мечом на поясе. Это были премьер-министр Бадуин и Сирена, исполнявшие обязанности охранника принцессы. Под пересекающимися пристальными взглядами придворных Тигре шел прямо к трону. Внезапно среди толпы он заметил фигуру Виконта Аугре и почувствовал себя в безопасности. Это был отец Жерара и, наряду с Массасом, он был самым надежным человеком, на которого Тигре мог положиться. Он был лордом Территуара, но теперь работал в королевском дворце в интересах Регины. Тигре преклонил колено. «Ваше высочество, Тигре Вурмут Ворн прибыл из Цктида». После короткой паузы примерно в 3 секунды Регина произнесла: «Прежде всего, мы будем радоваться тому, что смогли снова благополучно встретиться с вами. Я слышал от премьер-министра о деле Асвари и о вашей победе в битве с армией Закштайна. Вы действительно хорошо поработали для нашей страны. Давайте благословим живых и помолимся за усопших». Голос принцессы был спокойным и даже каким-то отрешенным. Движимый неожиданными чувствами, Тигре тихо поднял голову. Такие вещи, как эмоции, не были видны на ее лице. Или она намеренно подавляет свои чувства. Он не думал, что Регина изменилась. Если так, то Массас и Жерар должны были бы ему сказать. Тигре подумал, что должен просто разобраться с этим позже, и опять молча склонил голову. «Армия рыцарей лунного света» — вполне подходящее название, вдруг небрежно сказала Регина. Сразу же после этого среди придворных послышался негромкий шум. Однако он не стал чем-то большим, И в зале для аудиенции сразу же опять воцарилась тишина. Затем Массас, Бурулик и Шея опустились на колени перед Региной. Регина произнесла слова благодарности и в их адрес. Элина и Валентина тоже преклонили колени. Хотя эти две женщины не были вассалами Регины, они понимали необходимость выразить ей свое уважение. Элина обошлась только формальным приветствием, но Валентина не ограничилась этим. Пользуясь случаем, я хотела бы кое о чем спросить ваше высочество принцессу. На какое завершение войны с Закштайном рассчитывает ваше высочество? Спросила Валентина, не проявляя никаких признаков стеснения и не нарушая своей грациозной позы. Некоторые придворные обратили на Регину полные глубокого интереса взгляды. Черноволосая Ванадис продолжала. По приказу нашего короля мы отправились сюда, чтобы помочь вашему высочеству. Однако если мы не будем знать, к чему стремиться, то двигаться будет невозможно. Следует ли нам лишь очистить землю Брюна от солдат Закштайна, или поднять войска и вторгнуться в Закштайн? Все еще стоя на колене, Тигри с удивлением посмотрел на черноволосую Ванадис. Валентина была спокойна и даже улыбнулась, словно наслаждаясь реакцией Регины. «Вы совершенно правы. Я не могу позволить себе не рассказать о наших целях нашему союзнику», ответила Регина тихим спокойным голосом. «Я не думаю о вторжении в Закштайн. Это не из-за недостатка сил, а потому, что у меня есть другой план. Поскольку это повлияет на политические дела моей страны, я не могу раскрыть его сейчас, но...» «А нет, сейчас мне достаточно просто услышать эти слова. Я очень вам благодарна». Валентина почтительно поклонилась. Регина посмотрела на Тигри и сказала, «Вечером будет организован приветственный банкет. Пожалуйста, отдохните до этого времени в приготовленных для вас комнатах». Когда аудиенция закончилась, барон Силпит проводил Тигри в гостевые покои. Комната Титты находилась рядом, а Элин и вообще всех из Цктида провели в комнаты, расположенные на другом этаже. Когда Силпит ушел, Тигри, все еще одетые в парадный костюм, ничком бросился на большую кровать. Накопившаяся усталость, казалось, начала отпускать его. Затем он осознал, что его одежда помялась, но подумал, кому это важно. Волосы у него тоже растрепались, но он оставил все как есть. Тигри повернул лицо. Хотя солнце уже должно было перевалить на другую половину небосвода, солнечный свет, проникавший в окно, все еще был ярким. Так что было, вероятно, чуть больше полудня. Снаружи в дверь легонько постучали, и послышался голос Титты. Тигри ответил, что он отдыхает, и горничная, едва войдя в комнату, упрекнула юношу за его вид. «Господин Тигри, это дурной тон. Я подумаю о хороших манерах завтра. Так что, пожалуйста, позволь мне сегодня просто полежать. Тогда как насчет того, чтобы выпить чаю перед сном? Горячая ванна тоже уже приготовлена. Вероятно, она попросила приготовить горячую ванну в то время, когда Тигри и вся компания встречались с Региной. Он был благодарен ей за заботу и улыбнулся. «Это хорошая мысль. Пожалуй, я выпью чашечку». Титта на мгновение ушла в свою комнату и тут же вернулась с необходимыми приспособлениями для приготовления чая. Вскоре она протянула Тигри наполненную фарфоровую чашку. Тигри поблагодарил ее, взял чай, вдохнул аромат поднимающегося пара и удивленно спросил, «Это не то, что ты обычно готовишь для меня. Я получила этот чай на днях от госпожи Людмилы». Услышав радостные слова Титты, юноша вспомнил нежную улыбку синеволосой Ванадис. Вероятно, из-за того, что в ее предках были Ванадис, Людмила. Мила обладала некоторой серьезностью и иногда строго относилась к окружающим. Но, конечно, она была не только серьезной. Точно так же, как и этот чай, она обладала добротой, способной согреть чье-то сердце. Чувствуя, что его подбодрила не только Титта, но и Мила, Тигри улыбнулся. Титта в ответ тоже улыбнулась, и комната погрузилась в мирную атмосферу. «Кстати говоря, госпожа Регина, как поживает ее высочество принцесса?» Поспешно поправила себя Титта. Раньше, хотя и недолго, Титта заботилась о Регине, и та никогда не вела себя высокомерно по отношению к Титте, так что обе девушки мало-помалу открылись друг другу. Я только поздоровался с ней, но она, кажется, выглядела хорошо, спокойно ответил Тигри, прихлебывая чай. Он честно говорил о том, что думает, чтобы не волновать Титту. Пожалуй, я мог бы спокойно так провести все время до самого банкета. Как только он подумал об этом, в дверь опять постучали. Титта было поднялась, чтобы открыть, но Тигри удержал ее и встал сам. Он поставил недопитый чай на стол и направился к двери. Там стоял мужчина в сером официальном костюме. Похоже, он был одним из камергеров, служивших при королевском дворе. «Простите, что беспокою вас, ваше сиятельство, во время отдыха, но ее высочество принцесса зовет вас». Тигре не мог отказаться, ведь его призывала принцесса государства. Тигре почесал свои темно-рыжие волосы. «Давайте отправимся немедленно. Где ожидает ее высочество?» — спросил юноша и заметил, что камергер нахмурился. Похоже, его беспокоила мятая одежда Тигре и его растрепанные волосы. Но камергер не произнес этого вслух и повернулся, приглашая последовать за ним. «Она сейчас в зале для приемов. Я проведу вас туда». Тигре был озадачен. Тот зал, откуда они все недавно вышли. Но не было никаких признаков того, что камергер ошибся. «Что ж, пора было идти». Тигре попросил мгновение подождать его и повернулся к Тетте. Она слегка разочарованно нахмурилась, но тут же расплылась в улыбке и подошла к Тигре, быстро приводя в порядок его растрепанные волосы. «Господин Тигре, пожалуйста, постарайтесь не грубить ее высочеству принцессе. Я буду внимателен, и по возможности расскажу ей о тебе». Он нежно погладил Тетту по голове вместо того, чтобы поклониться, и вышел из комнаты. Глава 2, часть 3, шалость. Вслед за камергером Тигре вошел в королевский дворец по длинному коридору с колоннами, мимо сада с клумбами. Юноша вновь обрел спокойствие и стал думать о Регине. Он вспомнил ее официальное поведение во время аудиенции. Это было так не похоже на Регину, которую знал Тигре. В чем могла быть причина такого изменения? Они дошли до зала для приемов. Когда обе створки двери открылись, внутри было пусто, никого не было. Камергер невозмутимо прошел через зал к его дальней стене, Тигре последовал за ним. Они прошли мимо трона и остановились у задней двери. «Ее высочество ждет вас там». За этой дверью, должно быть, был балкон, выходящий на северо-западную часть столицы. Тигре поблагодарил камергера, нажал ручку и вышел на балкон. Красные и оранжевые крыши купались в лучах весеннего солнца под ясным голубым небом. Был виден водопровод, снабжающий водой столицу, храм, посвященный богу неба Перкунасу, площадь со статуей основателя королевства Карла в ее центре и тому подобное. Если присмотреться повнимательнее, то можно было разглядеть прилавки, фигуры прогуливающихся людей, танцующих министрелей.